молодой хозяин справный. То ли волк в чищобе встретит, разорвет шатун свирепый, приласкает зверь голодный, ворон косточки похвалит. Пелка страстно захотел избавить ее, утешить, оборонить. Или не это наказывал ему боярин при кончине? Тот-то порадовался бы, пируя за широким столом у хозяина Туони. Тот-то уж похвалил бы приемного сына. Пелка еще раз нашел взглядом вихря, чей позолоченный закатным солнцем круп мелькал уже далеко. И вдруг обиделся на Всеславу за отца. Думал ли умиравший боярин, что дочь его родная станет миловаться невеститься с радшей? Пелка круто повернулся и пошагал прочь. Передав колечко, он волен был сбежать, благо запирать его раньше и не думал. Но тот не охотник, кто бросает товарища в лапах у зверя, а тем более на званую сестру. Но только в баню к ней во двор он не пойдет. Ни за что не пойдет. Хотя, конечно, Карелу прожить без бани вовсе непросто. Без жаркого веничка, без душистого пара с облитых квасом раскаленных камней. Почти так же тяжело, как без вкусной рыбы и без мягкой сосновой коры.